Свадьба Дашрага и Замрах состоялась через месяц. Еще через месяц была назначена наша с Ашем. Между ними мы обещали обязательно быть на бракосочетании Зарана и Аста. И уже совсем нас удивили Лиски с Аркаром, заявившие о своей помолвке. Правда, они свадьбу отложили до окончания академии. Я была одной из подружек невесты Замрах, второй была наша возлюбленная адептка. «Тиана, с тобой мой отец хочет поговорить», — напряженно сказала перед церемонией демоница. «Он очень задумчив». Мне пришлось пройти в свой кабинет, где я ожидал меня владыка. Тот и правда выглядел очень задумчиво. «Сумрачного дня», — поприветствовала я демона. Он напряженно улыбнулся. «И вам сумрачного дня, прекрасная леди Тиана. Что вас тревожит, владыка?» Он сцепил руки за спиной и мрачно начал. «Понимаете, Тиана, мне в связи с открывшимися делами высшего жреца пришлось отправить его на 3 века чистить котлы чертям. Я приподняла бровь. Какое отношение это имеет ко мне?» «Ну не может быть ад без высшего жреца», — угрюмо продолжил владыка. «А вы тех двух, что могли бы заместить высшего? Короче, Тиана, верните облик Тархаргарила и Даргал-Караргала обратно. Они мучаются и каются. Готовы принародно извиниться перед самой могущественной ведьмой, что встречали в своей жизни». Демон улыбнулся мне самой очаровательной дьявольской улыбкой. «Вы же мне не откажете?» Он в лицо мне заглянул. «Вам? Нет». Улыбнулась я и прикрыла глаза, представляя себе храмовников. После чего четко произнесла. «Лар, лар, тап, горохорой, отпускаю образ, морок, возвращаю облик твой». Посмотрела на владыку. «Готово». Он довольно оскалился. «Вы просто чудо, моя милая. Аккуратнее», — прошептала я. «Я все-таки уже почти замужем». Меня это никогда не останавливало. Владыка заговорщицки подмигнул, чем встревожил меня. Подхватил за локоть, и мы вместе вошли в зал бракосочетания. Я стояла рядом с прекрасной Замрах и слушала громкие светлые слова пастыря. В какой-то момент ощутила пристальный, горячий взгляд. Оглянулась. Аж стоял рядом с ректором и одобряюще ему улыбался. Я перевела взгляд дальше и наткнулась на алые глаза владыки, стоящего чуть поодаль от алтаря. Раскаргаран смотрел на меня очень внимательно, и в зрачках его пылала настоящая демоническая страсть. Ох, не хватало еще, чтобы владыка ада на меня глаз положил. Он обворожительно улыбнулся и загадочно мне подмигнул. А я вдруг точно поняла. Вот же снова влипла ведьма. Издательство АСТ. Чтец Екатерина Еремкина.